Александр Николаевич был оскорблен, чувствовал себя униженным и обманутым. За это ли воевали? Прибывшего 4 июля графа Шувалова встретил холодный прием. Несколько часов он рассказывал государю о ходе конгресса, между прочим, о неловких промахах старого канцлера, который несколько раз портил дело. Шувалов старался снять напряжение, возникшее в Петербурге, и особенно в славянофильской Москве. 7 июля князь Горчаков явился к государю в Царское Село и представился с бодрым и довольным видом. Князь пытался сделать хорошую мину при плохой игре. Александр Николаевич с трудом выдержал беседу с ним. Трескучие громкие фразы канцлера его раздражали. Тем не менее, ожидаемое смещение Горчакова не состоялось. Русское общество было оскорблено Берлинским трактатом. Ругало правительство и не уставало восхищаться русскими солдатами, героями Плевны и Шипки. В Москве был начат сбор средств на памятник-часовню героям войны. 22 июля председатель Славянского благотворительного общества Иван Сергеевич Аксаков на заседании общества произнес речь, направленную против решения Берлинского конгресса. В резких выражениях он обрушился на британскую и австрийскую дипломатию за пренебрежение интересами славянских народов Оттоманской империи. «Весь конгресс, — говорил он, — не что иное, как открытый заговор против русского народа, заговор с участием самих представителей России». Аксакову передали высочайшие повеления сложить в себя звание председателя общества, а затем и само общество было закрыто. Экс-председателя выслали из Москвы. Не так, совсем не так представлял себе Александр Николаевич окончание войны всего полгода назад. В тот 1878 год император был погружен в безостановочный круговорот государственной, дворцовой, личной жизни, приносящий больше огорчений, чем радости, и захлестывающий множеством мелочей, поначалу кажущихся важными. Нашему герою исполнилось 60 лет. Он же прожил на год больше своего отца и не мог не задумываться об итогах своей жизни и царствования. Пример святого Александра Невского, чье имя было дано ему по воле родителей и бабки, показывал возможность исполнения Божьей воли княжеским служением, защитой Родины и трудом ради нее. Какая судьба ждет его? С покорностью нес он государеву ношу, но чувствовал, что надорван физически, изверился в людях, слаб перед искушениями. Тем временем жизнь готовила нашему герою новые испытания. Выстрел Веры Засулич оказался не менее значимым, чем громы пушек в Балканской войне. Пришло время террора. Часть третья. Террор. Эпиграф. «Вперед без страха и сомнения на подвиг доблестный, друзья». Зарю святого искупления уж в небесах завидел я. Плещеев. Глава первая. Мечтательная Верочка. Вечер накануне назначенного дня прошел тихо и спокойно. Все было решено загодя, определено и обговорено. Легли пораньше. Предварительно Верочка предупредила хозяйку, что рано утром уезжает в Москву и, вероятнее всего, не вернется, а оставшимися вещами распорядится подруга. Хозяйка, добродушная и говорливая вдова чиновника, пустилась была в расспросы, но Верочка сослалась на усталость и ушла в их комнату. Оправдание было естественным. Хозяйке было сказано, что две подруги обучаются на учительских курсах и скоро должны получить дипломы, а потому усиленно занимаются наукой. Маша уже легла. А Верочка еще присела к столу, быстро написала прошение на имя градоначальника Санкт-Петербурга генерала-адъютанта Трепова о выдаче свидетельства о поведении для получения диплома и, сбросив платье, юркнула в холодную постель. В комнате вообще было холодно. Вдова при всей своей доброте была скуповата и экономила на дровах.